К сожалению, в деле фигурирует труп. Трое неопытных молодых людей совершили ограбление банка. Один из них в метаниях между банком и угнанным ими такси сшиб старушку. Несчастная женщина упала, ударилась головой о мостовую и скончалась на месте. «Надо же!» — воскликнула жена Саима. Во время этого происшествия был задержан скромный на вид молодой человек, у которого нашли пистолет. Он не назвал полиции имена своих товарищей, устоял под пытками. Плохо то, что своим молчанием, как сказали Галипу, молодой человек взял на себя ответственность и за смерть старушки, а студент-археолог Мехмед Илмаз, который сбил старушку и стал виновником ее смерти, через 3 недели после происшествия был убит на повал в тот момент, когда писал лозунг на стене фабрики в новом районе бедняков в Умранье. Теперь, казалось бы, юноша мог назвать имя виновного. Однако полиция не верит, что погибший был действительно Мехметом Илмазом. К тому же руководитель организации, устроившей ограбление банка, настойчиво утверждает, что Мехмет Илмаз жив и по-прежнему пишет статьи в журнале, который они издают. Галиб, который взялся за это дело по просьбе богатого и добронамеренного отца юноши, находящегося в тюрьме, хочет, во-первых, посмотреть статьи Мехмета Илмаза, чтобы доказать, что тот, кто пишет сегодня под этим именем, не является Мехметом Илмазом. Во-вторых, установить по псевдонимам, кто подписывает статьи именем погибшего Мехмета Илмаза. В-третьих, поскольку эту странную ситуацию создала политическая фракция, которую какое-то время возглавлял бывший муж Ильи, Галиб хочет посмотреть, чем эта фракция занималась последние 6 месяцев. И, наконец, в-четвертых, ему хочется разгадать, кто пишет, прикрываясь именами умерших и пропавших без вести людей. Саим был взволнован рассказом Галипа, и они немедленно приступили к работе. Первые 2 часа они пили чай, который подавала жена Саима. Галиб вспомнил, что ее зовут Рукия. Бросали в рот кусочки текста и просматривали имена и псевдонимы только авторов журналов. Потом расширили круг поиска до псевдонимов, признавшихся на допросах и сотрудников журналов. Скоро у них голова пошла кругом от этого увлекательного полулегального мира. С его сообщениями о смертях, угрозами, признаниями, бомбами, печатками, стихами и лозунгами – мира, который все еще существовал, но уже начал исчезать из людской памяти. Саим считал, что большинство имен, с которыми они встречались в журналах, были вымышленными. Они пытались угадать, кто стоит за этими именами, понять, по какому принципу изобретались псевдонимы, расшифровать их. Жена Саима ушла, оставив мужчин в комнате с наваленными повсюду грудами бумаг, газет, журналов и листовок. Было далеко за полночь, в Стамбуле царило волшебное снежное безмолвие. Имя Мехмеда Илмаза встретилось им в журнале 4-летней давности. Галиб подумал, что это случайность, и хотел было уже уйти, но Саим удержал его, заверил, что в его журналах, он так и называл их все «мои журналы», ничего случайного быть не может. Следующие 2 часа они усердно просматривали журналы и открыли, что Мехмед Илмаз сначала превратился в Ахмета Илмаза, а в журнале, где на обложке был изображен колодец, вокруг которого стояли крестьяне и разгуливали куры, Ахмед Илмаз преобразился в Метина Чакмаза. Саим без труда установил, что Метин Чакмаз и Ферит Чакмаз — одно и то же лицо. Отказавшись от сочинения теоретических статей, этот человек стал писать песни, но и в этом жанре работал недолго. Саим на цыпочках пошел в спальню, принес еще одну подборку журналов, и в номере, вышедшем 3 года и 2 месяца назад, уверенно нашел своего героя, будто сам поместил туда его статью. Теперь это был уже не Ферид Чакмаз, а Али Харикаульке, и он писал, что поскольку в прекрасном будущем отпадет надобность в королях и королевах,